Глава 26. Печать Кощея. Костя услышал звон стекла и перестук обломков по тротуару и кирпичной стене. Почувствовал, как земля под ногами содрогнулась. А в следующий миг в воздухе что-то неуловимо изменилось. Будто что-то сдвинулось, надломилось. Как если бы они все это время, сами того не зная, находились в центре урагана, где царит затишье, пока вокруг дикий ветер выдирает с корнями деревья и сносит дома. И вдруг что-то нарушило это хрупкое равновесие, и закручивающийся воронкой воздух развалился на отдельные потоки, забившие одновременно во все стороны. Только этот ветер был не настоящим. Он не качнул ни одной веточки, не всколыхнул ни единой снежинки с сугробов. Но он бил и хлестал, казалось, по самой душе. Его неслышный ушами рев и свист мучительно сдавливал голову, грозя переломить ее, как скорлупу грецкого ореха. Затем неосязаемый ураган стих. Костя едва успел облегченно выдохнуть, как земля под ногами снова заходила ходуном, да так, что он потерял равновесие и упал на одно колено. Снег моментально пропитал пижамные штаны, и холод начал сковывать кожу, но Косте было не до этого. Он во все глаза смотрел на яму, вырытую Дианой. Комочки замерзшей почвы подпрыгивали, крошась от вибраций, исходящей из глубины земли. Костя ожидал, что снег начнет таять, но яма, наоборот, начала покрываться слоем льда, который с хрустом трескался от нарастающей дрожи, щетинился обломками и снова леденел. Вдруг из ямы, подняв фонтан из ледяного крошева и земли, вырвалась полупрозрачная глыба. Замерцавшая, в отсветах огненных змей красным и оранжевым. Внутри нее что-то темнело, и Костя с ужасом узнал сундучок из своего сна. «Барин!» — закричал меч-кладенец, и, повиснув между ним и заключенным в лед сундучком, засветился темно-красным. Вокруг Кости возникла переливающаяся, как огромный рубин, окружность диаметром около метра, будто меч сконцентрировал тот рассеянный свет в одном небольшом щите. И как нельзя вовремя. Раздался громкий треск, и глыба взорвалась вместе с сундучком. Диана, которая во время дрожи земли не удержалась на ногах и свалилась прямо в заснеженный куст, с криком схватилась за щеку, рассеченную осколком. Костя, хоть и закрылся инстинктивно руками, остался невредим благодаря рубиновому щиту меча-кладенца, однако барьер почти сразу замигал и потух, как перегоревшая лампочка. Взгляд Кости уперся в оставшийся висеть в воздухе небольшой темно-зеленый пузырек с восковой пробкой, на которой светились какие-то красные знаки. Мгновение спустя пузырек тоже сковала корка льда, и вокруг него будто заклубился черный дым, заглушая сияние символов. Когда последний из них потух, пузырек треснул, и из него выскользнуло нечто черное и склизкое, похожее на струйку мазута. Секунду она повисела в воздухе, извиваясь, как жирная личинка, и у Кости в голове промелькнула жуткая мысль, что эта гадость осматривается. Вдруг она сорвалась с места. Меч-кладенец метнулся на перерез, но загадочная черная субстанция оказалась проворнее. Поднырнув под рассекающее воздух лезвие, она пулей помчалась прямо на Костю. Он выставил перед собой руки, но это оказалось бесполезно. Личинка прошила их насквозь, обдав предплечье нестерпимым холодом и воткнулась в солнечное сплетение. Костя будто вдохнул ледяной воды. Сердце сжали железные когти, протыкая его, и в эти раны начало заливаться что-то нестерпимо холодное, липкое до отвращения, до тошноты чужое. С каждым ударом сердца это мерзкое нечто разносилось по телу, обволакивая удушающей слизью каждую косточку и мышцу, каждый орган и сухожилие, каждую клеточку. Откуда-то издалека послышался насмешливый голос Дианы. «И даже копать долго не пришлось». Сознание ускользало. С ужасающей легкостью, отпихнутое, загнанное в самый дальний уголок головы вторжением в тело чего-то чуждого и несравненно более сильного, чем Костя. И все это время ему слышался не ушами, но душой, хриплый и скрипучий, как трескающиеся льдины, торжествующий смех. Костя почувствовал, как поворачивает левую ладонь к себе, будто рассматривает ее, как его губы кривятся в непривычной злобной ухмылке, но все это делал не он. Нечто похожее бывает в кошмарах, когда ты не контролируешь свои движения. Но наяву это оказалось в тысячу, в миллион раз страшнее. Хотелось кричать и биться, но захватившее нечто лишило его голоса и свободы распоряжаться собственным телом, превратив Костю в безвольного наблюдателя внутри его же головы. «Барин!» — услышал он, как сквозь подушку. «Это нехорошо, очень нехорошо!» «О, я знаю! Сейчас, барин!» Косте хотелось посмотреть на меч-кладенец, но взгляд продолжал скользить по ладони. И было в этом что-то особенно жуткое. Ведь мы обычно не задумываемся, как быстро наши глаза реагируют на наше желание что-то увидеть, на малейшее раздражение. Услышал что-то, и ты уже смотришь в ту сторону. А Костя не мог совершить даже столь элементарного действия. Он лишь уловил краем глаза быстрое мигание, как от включающейся и выключающейся с разной частотой красной лампы. А затем в его правую ладонь ткнулось что-то холодное и округлое. Костя едва успел догадаться, что это было навершие меча-кладенца. Как в следующий миг ладонь пронзила обжигающая боль, и по руке быстро-быстро, как прорвавшая за пруду река, потекла раскаленная волна. Хохот, колотящий по сознанию Кости пудовыми гирями, оборвался. И послышался вибрирующий от страха и ярости вопль: «Нет!» Огонь и лед схлестнулись внутри него в смертельной схватке. И хотя она продлилась всего мгновение, для измученной души Кости это показалось вечностью. Лед щетинился осколками, лихорадочно разрастался и строил баррикады, но огонь, живительный и неукротимый, давил, давил, давил, прогоняя из тела чудовищный мороз и выжигая из каждой клеточки черную, липкую слизь. И когда от нее осталась лишь та самая мерзкая личинка, засевшая в самом центре сердца Кости, он почувствовал, как она, содрогаясь от страха и ненависти, рванула стрелой из груди. Ему было жарко. Почти невыносимо горячо, и кровь грозила вот-вот закипеть, а кости затлеть, когда вдруг температура разом спала до приятной теплоты, как от чая с медом и лимоном. Кости почудилось, будто чья-то большая, сильная, мозолистая ладонь потрепала его по волосам, и он услышал сердцем сипловатый, как после долгого сна, баритон. «Прости, малец. Потерпи, сейчас полегчает». Теплая волна схлынула назад из ног головы и левой руки в правую, обратно в навершие меча-кладенца. Костя упал лицом в теплую плитку. Весь снег вокруг него растаял и испарился, высушив землю и дорожку, на которой он теперь лежал. Тело все еще не слушалось, и он чувствовал себя в нем неуютно, как в новой пижаме, жестковатой и не растянувшейся. «Костя!» Услышал он над собой панический возглас Никиты. Руки друга подхватили его, перевернули на спину и приподняли. «Эй, ты как, живой? Что это было?» Голос Никиты дрожал от страха и растерянности. Но Костя не мог даже губами пошевелить, не то что говорить. Его взгляд сместился вперед на висящий в воздухе меч-кладенец. Но внимание Кости привлек не он, едва заметно светящийся красный самоцвет, из которого, как из проектора, били тоненькие разноцветные лучи, рисуя в стороне от них человеческую фигуру. Это был высокий молодой человек, на вид чуть старше 20, с короткими русыми волосами, носом с горбинкой и белеющими на загорелом лице тонкими шрамами на подбородке и скуле. Темный плащ с капюшоном и серебристой застежкой на шее открывал широкие плечи и мускулистые руки, обтянутые мелкой переливающейся кольчугой, укрепленной толстыми наручами и нагрудником с пластинами. На поясе кольчугу стягивало что-то вроде патронташа с кучей кожаных кармашков. Патронташ — снаряжение для ношения патронов, боевых припасов с отдельными ячейками для каждого из них. Темно-коричневые брюки были заправлены в кожаные сапоги с металлическими заклепками. Мужчина напоминал чудную помесь древнего витязя с современным металлистом, но главное, Он слегка просвечивал, как голограмма в фильмах. Его светло-голубые глаза, не мигая, смотрели на застывшую в воздухе колесницу и стоящую в ней Елену прекрасно. Полные обветренные губы растянулись в далеком от приветливого оскале. «Елена! Сколько лет, сколько зим! Я смотрю, годы тебя не пощадили!» Сочащимся язвительной насмешкой голосом громко произнес он. Костя узнал этот баритон. Неподвижное лицо черноволосой красавицы дрогнуло, и к ужасу Кости от внешнего уголка ее левого глаза по белой коже побежала тоненькая трещина. Рука Елены взметнулась к щеке, но зависла над ней, не дотрагиваясь. Алые губы слегка шевельнулись, и с них сорвалось низкое и преисполненное ненависти. «Ты...» «Я?» В отличие от Елены, полупрозрачный незнакомец буквально сиял гордостью и довольством. «И этот малец...» Он, не глядя, кивнул на Костю. «Теперь под моей защитой, а значит, и меч ты уже никогда не получишь, можешь не надеяться, и Кощею его не захватить, и он это знает». Мужчина указал на черную личинку, потерянно мечущуюся по внутреннему двору. «Твой план провалился?» Елена медленно опустила руку. Ее взгляд скользнул по личинке и снова остановился на полупрозрачном мужчине. Вдруг уголки ее губ приподнялись, придав холодному лицу выражение снисходительной издевки. «Это тебя годы не пощадили, дорогой мой богатырь», — промурлыкала Елена, наклоняясь. Когда она снова выпрямилась, в руках у нее была толстая старинная книга. Богатырь при виде книги дернулся, и на его щеках заходили желваки. «Иначе ты бы помнил, что у меня всегда есть запасной план». Раскрыв книгу, Елена быстро ее пролистнула, прижала правую ладонь к странице и что-то беззвучно прошептала. Книга засветилась темно-фиолетовым и будто выплюнула светящийся сгусток. Тот, быстро разрастаясь до размеров мешка с картошкой, спланировал на землю перед колесницей и ярко вспыхнул, вынудив Костю и Никиту закрыть глаза руками. Не успел Костя обрадоваться, что к нему начал возвращаться контроль над телом, как в его голове словно открылась бездна, засосавшая в себя все мысли и чувства. На месте светового сгустка лежал мужчина лет 30. На нем была не по сезону тонкая ветровка, джинсы и кроссовки. Он был худощав, завивающимися на концах темно-русыми волосами, густой копной, падающими на высокий лоб и слегка оттопыренными ушами. Костя знал это лицо. Он много раз рассматривал в библиотеке его более юную версию на фотографиях из архива и с жадностью впитывал каждую черточку с официального портрета на сайте кафедры истории и археологии. И когда веки мужчины задрожали, Костя знал, что под ними скрываются серо-голубые глаза. Юрий Соколов, не постаревший ни на день с момента своего исчезновения 10 лет назад, медленно заморгал, будто пробуждаясь от тяжелого дурмана, а затем приподнялся на локте и растерянно оглянулся. «Что? Я в лицее? Что? Лиза?» — прохрипел он, озадаченно хмурясь, и у Кости перехватило в горле. Взгляд Юрия остановился на нем, и в глазах мужчины что-то промелькнуло. Узнавание? Вряд ли. Скорее, недоумение и смутное подозрение пополам с нарастающей паникой, но даже это оборвалось. Рыскающая по воздуху черная личинка, казалось, издала беззвучный победный возглас и метнулась к нему. «Нет!» — гаркнул полупрозрачный богатырь и метнулся было к папе Кости, но замер с выражением отчаяния и досады на лице. Личинка вонзилась в спину Юрия, и взгляд мужчины на секунду стал отсутствующим. Мышцы лица расслабились, как во сне. Затем он моргнул, и когда снова глянул на сына, у Кости душа ушла в пятки. Из глубины серо-голубых глаз на него смотрело что-то холодное, опасное и неописуемо страшное. «Уходим», — скомандовала Елена, захлопывая книгу. Ее колесница ухнула вниз. От жара огненных змей снег на клумбах, безжалостно распахиваемых колесами, моментально растаял. Диана, о которой Костя успел позабыть, подбежала к Юрию, или к тому, кто теперь занимал тело археолога Соколова, и помогла ему подняться. «Нет», — зашептал Костя. Ужас придал ему сил, и он сел, поддерживаемый Никитой. «Нет, нет, нет, нельзя, их нужно остановить, нужно меч! Не дай ему вести моего папу!» — крикнул он. Но меч-кладенец не откликнулся и продолжал неподвижно висеть в воздухе. Порожденный лучами его самоцвета мужчина быстро обернулся на Костю и снова обратил взор к колеснице. «Я попробую», — забормотал Никита, приподнимаясь. Вдруг воздух рассек пронзительный птичий клич, и оба друга невольно вскинули головы к небу. Из-за главного здания лицея со стороны взрыва, как мельком подумал Костя, вылетела сияющая красно-оранжевая птица. По краям ее крыльев и длинных перьев плясали языки пламени, а в когтях она несла черный чемоданчик. Точь-в-точь, как тот, в котором Зоя Никитична хранила серебряное блюдце и наливное яблочко. Птица порхнула прямо в колесницу, куда уже забрались Диана с Юрием. Елена, бросив на полупрозрачного мужчину прощальный взгляд, полный презрения и ненависти, взмахнула рукой, и огненные змеи, ярко засияв и заревев, как пламя в кузнечной печи, потянули колесницу в воздух. «Стойте!» — прохрипел Костя и попытался встать, но колени подкосились, и он рухнул на высушенную землю. «Стойте!» «Назад!» — закричал Никита, вскакивая. «Вернитесь! Назад!» Но его голосу не хватало той особой глубины резонанса, с помощью которых он на осенних каникулах пробудил весь лицей и окрестности от волшебного сна. Косте оставалось лишь беспомощно наблюдать, как огненная колесница, развернувшись, унеслась на север и скрылась за лесом. Внутренний двор 39-го лицея снова окутали ночные тени. Стало очень тихо, словно весь мир застыл в оцепенении, потрясенный произошедшим. В этой тишине хруст снега под чьими-то торопливыми ногами прозвучал особенно громко. Костя повернул голову и увидел, как из-за угла общежития выскочила Катя в одной парке поверх пижамы и в зимних ботинках на босу ногу. Волосы у нее были взъерошены, выражение лица абсолютно дикое. При виде полупрозрачного мужчины, которого можно было принять за привидение, если бы не пучок света, соединяющий его с самоцветом меча-кладенца, у нее глаза полезли на лоб. Она быстро осмотрела развороченный двор и, остановив взгляд на Кости с Никитой, выпалила. «Что случилось? Что тут было?» Мужчина шумно выдохнул, резким движением взлохматил волосы на затылке и повернулся к Косте. «Да, малец, нехорошо вышло», — с сожалением и злостью произнес он. «Провела меня чертовка, хоть и застал я ее врасплох, но недооценил. Ох, недооценил. А теперь...» Он снова тяжело вздохнул и бросил быстрый взгляд на дыру в земле у задней стены главного здания. «Все может стать намного, намного хуже». «Ты кто?» Костя с трудом узнал собственный голос. В голове все спуталось, он не знал, что и думать или чувствовать. «Я?» Мужчина подбоченился, и выражение раздражения и досады на его лице ненадолго сменило лихая, совсем еще... мальчишеская улыбка. «Неужто не узнал своего именитого предка? Алёша Попович я. Прошу любить и жаловать».